Вон и Кузя стоит, тоже радуется, наверное. Странно, отворачивается. Я открыл свою калитку. Навстречу шел отче в ослепительно белом костюме. Мой герой. «Здравствуй, милый!» — обласкал его на ходу. «А что ж не обласкать за такие-то деньги?» И, наконец, я приподнял марлю. Жена лежала, откинувшись, блестя испаренной на лбу. Глаза ее были закрыты, и она была, кажется, далеко. Может, это сейчас и к лучшему. Воровато, на цыпочках, я стал уходить с террасы, но именно этот вороватый скрип, все равно же слышный, подействовал на нее хуже всего. Она вдруг подняла тонкую высохшую ладошку, что значило, видимо, «погоди». Я встал. «Сейчас!» — пошевелились беззвучно синие губы. Откуда-то издалека стали выплывать, возвращаться черты лица. «Садись», — сказала она также беззвучно, тронув ладошкой диван. И вот она открыла очи. В них был огонь. «Может, тут премию урву?» — проговорил я беззаботно. «Заживем?» — она покачала головой. «Что, не заживем? На такие-то деньги?» Тишина. Но, наконец, пошел звук. «Нет». «Что нет? Не может говорить, в больницу надо?» Снова подняла прозрачную ладошку. «Нет, не уходи. Я скажу. Втахова, конечно, сука, но тут я с ней согласна. Ты заслужил». Снова откинулась, закрыла глаза. «Эй!» Я осторожно тронул ее за руку. Она покачнулась, голова упала на грудь и так оставалась. «Больницу срочно надо. Но какая тут больница? В деревне живем. Кузя все знает, ведь в медицинском когда-то учился, и коллеги все до сих пор чтут его, да еще бы не чтить. С третьего курса за убеждение на костер пошел. Это они все мещане и ионычи, а он герой. Все боятся его, да и как его не боятся, когда он тут недавно самого Михаила Булгакова, тоже, кстати, врача, причесал. В каких-то архивах разыскал, что в «Мастере и Маргарите», оказывается, был абзац, посвященный Сталину. А от него Кузи долгие годы это скрывали, вернее, пытались скрыть, но он нашел и сказал. Сам Булгаков перед ним трепещет. Куда уж нам? На жену оглянулся. Она, конечно, этот ход не одобрит. Не любит Кузю. Но что поделаешь, если для спасения все время приходится делать запретные ходы, когда хорошее иначе как через плохое не сделать. Пойду опять на цыпочках воровато. Такая жизнь. Кузя, естественно, меня надменно встретил, хотя и с дружеской снисходительностью. О, Господи! Трубку раскурил. Ты бы хоть раз зашел ко мне просто так, без корысти. Без корысти некогда. Тебе этого мало? Кузя кивнул на шоссе, по которому умчалась Втахова. Да, мало. Уже другое на уме. Не можешь к Бурштейну заскочить? Нонну в больницу надо, сказал я. О дружбе ты вспоминаешь, только когда припрет, сказал он. Я оглянулся. Из дома ни звука. Похоже, полемика с ним надолго затянется. Неужели не стыдно тебе? Так позорно суетиться, буквально премию свою зубами выдирать. По-дружески проникновенно произнес он. Ну ладно, закричал я. Бог с ней, с премией. Кому отдать-то ее надо? Ваньке? Я согласен, где это записать? Вдруг Кузя побледнел. Я испуганно оглянулся. Держа за дверную занавеску, стояла моя жена, белее занавески. «Нет», — проговорила она, — «не соглашайся с ним, он на болезни моей играет, не соглашайся, уж лучше я умру». И вдруг она исчезла, словно растворилась. «Спасибо тебе, Кузя!» Я кинулся домой. Она сидела на полу, прислонившись к дивану. Щеки, губы и закрытые глаза словно провалились. Я усадил ее на диван. Голова ее упала. Так, обращаться к Кузе бесполезно. Это все равно, что ехать в Москву через Владивосток. Наконец-то ты это понял. Все чужими руками делать норовишь. Надо бежать к Сашке Бурштейну. Хоть он мне давно уж не друг. Жизнь рассосала, и вовсе не боится он меня. Как все боятся неумолимого Кузи. Но вдруг получится. Ведь не враги ж мы. Как теперь с этим? Сашка хороший врач. Песчаные улицы хороши на вид, но неудобны для бега. Особенно в гору. В конце улицы Ломаной, на углу улицы Ломоносова, сколько раз скаламбурили, проступает сквозь сосны дворец Бурштейнов. Храм Спаса на грудях, как шутила поселковая интеллигенция. Покойный батя Сашки, академик Бурштейн, известнейший хирург женских грудей, а Сашка простой больничный врач, но это и сейчас нужно. Да, вблизи дворец выглядел уже бледно, а сам Сашка, скрестив ноги, сидел против работающей выхлопной трубы старенькой «Волги», дыша полной грудью и закрыв глаза. «Самоубийство? Не время, товарищ!» Я качнул его за плечо. В его открывшихся глазах я не увидел восторга. «Нонку в больницу надо. Не едешь?» Я уставился на «Волгу». «Еду», — с трудом поднимаясь, вымолвил он. «Но на автобусе эта сука не фурычит!» Он кивнул на машину, бывшую гордость семьи. «Все мои некогда блестящие друзья нынче ездят, если ездят, лишь на гнилых машинах эпохи зрелого социализма. Новая эпоха машины мне подарила. Может, хоть тогда заскочишь, а? Ладно, сейчас. Но коек все равно нет. В мятом белом халате, сам что стирает, с отцовским потертым чемоданчиком он вышел из дома. Степенно, солидно, трудно было увлечь его в бег». Я убегал, на бегу весело, заманчиво подпрыгивая, мол, с горки-то, а, одно удовольствие. Потом, отдыхиваясь, стоял, ждал, потеряв терпение, возвращался, хоть как-то поторопить. Мы вошли в палисадник. Очень Ниссан, дар японского народа, был, как прежде, разобран. Битте-дритте, представитель русского народа и друг немецкого, блистал своим отсутствием. Лишь Левин, сын еврейского народа, весело зыркал своими глазками из-за Надюшкиной ограды. Мы вошли в дом. Нонна, тяжело опираясь о стол, поднялась, покачнулась. Господи, одни кости, глаза и рот провалились, лоб блестел. Сашка молчал, ведь не ожидал такого. — Да, давно мы не виделись, — наконец выговорил он. — И вот результат. Бледно улыбнулась она. Мы вышли на террасу. Сашка закурил. «Колеса найди», — приказал он. Я огляделся. Никаких особых колес. Только синий «Форд Скорпио» Левина остановился у калитки Саввы, и я видел, как выходит статный, коротко остриженный Савва в спортивной пуме садится в тачку. На разбой собрались. Вряд ли в больницу. Проклиная прежнюю свою необщительность... Кинулся к машине, открыл дверцу. Душно у них в салоне, накалено. «Ребят, жену в больницу надо срочно». Левин поглядел на меня с изумлением, но Савва неожиданно буркнул. «Ладно, давай». А я его почему-то не любил. Но важно, что он Нонну любит. Зачем-то махая рукой Сашки, я помчался к дому.